Филлис Дороти Джеймс. Наследство Боксдейла. «Видишь ли, мой дорогой Адам», — мягко объяснял каноник, прохаживаясь с главным суперинтендантом Делглишем под вязами возле своего пасторского дома. «Как бы нам ни было кстати это наследство, оно не принесет мне радости, если моя приемная бабушка Элли получила в свое время эти деньги недостойным способом». Каноник имел в виду, что они с женой не смогут воспользоваться 50 тысячами фунтов, оставленными им его приемной бабушкой Элли, если 67 лет назад она отравила своего престарелого мужа мышьяком, чтобы получить их. Поскольку в 1902 году это обвинение было снято с тетушки Элли судом, который, по мнению ее хэмпширских соседей, в качестве публичного зрелища мог состязаться с церемонией коронации, щепетильность каноника казалась не совсем уместной. «Нет сомнений», — подумал Делглиш, «что большинство людей, кому светило бы получение 50 тысяч фунтов, с радостью подписались бы под общепринятым правилом, гласящим: когда английский суд выносит вердикт, истина считается установленной раз и навсегда». Вероятно, в мире ином существует более высокая юрисдикция, но в этом едва ли. Было бы естественно, если бы Хьюберт Боксдейл верил в тот вердикт и радовался удаче, но его щепетильная совесть перед лицом неожиданно привалившего наследства не была спокойна. Мягкий, но упрямый голос продолжил. «Помимо того, что было бы безнравственно принять нечистые деньги, они не принесли бы нам счастья. Я часто думаю об этой несчастной женщине, которая металась по Европе в поисках душевного покоя, о ее одинокой жизни и трагичной смерти». Делглиш вспомнил, что тетушка Элли со своей привычной свитой слуг, очередных любовников и постоянных прихлебателей предсказуемыми маршрутами переезжала из одного роскошного отеля «Ривьера» в другой, либо в зависимости от прихоти жила в Париже или в Риме. Он не был уверен, что эту последовательную программу комфорта и развлечений можно было квалифицировать как метание по Европе в поисках душевного покоя. И умерла тетушка Элли, упав за борт с яхты некоего миллионера во время разнузданной вечеринки, которую тот устроил в честь ее 88-летия. По моральным стандартам каноника это был поучительный конец, но Делглиш сомневался, что в тот момент она действительно была несчастна. Вероятно, последней мыслью тетушки Элли невозможно было представить, чтобы кто-то назвал ее иначе. Если она еще могла тогда связно рассуждать, была мысль, что это прекрасный способ уйти из жизни. Однако едва ли стоило излагать подобную точку зрения его нынешнему собеседнику. Каноник Хьюберт Боксдейл был крестным отцом главного суперинтенданта Адама Делглиша. Отец Делглиша учился с ним вместе в Оксфорде, и они оставались друзьями всю жизнь. Хьюберт Боксдейл был прекрасным крестным, любящим, снисходительным и заботливым. В детстве Делглиша никогда не забывала о его днях рождения и проявлял изобретательность в выборе подарков, исходя из увлечений и желаний мальчика. Адам очень любил его и считал одним из немногих по-настоящему хороших людей, каких ему довелось знать. Удивительно, что каноник дожил до 71 года в плотоядном мире, где благородство, гуманность и непрактичность едва ли способствуют выживанию, не говоря уже об успехе. Но доброта в определенном смысле защищала его. Перед лицом такой очевидной невинности даже те, кто злоупотребляли ею, а таких было немало, расширяли границы своего покровительства и сочувствия, будто видели в канонике отчасти блаженного. «Бедный старикан», — говорила его приходящая домработница, кладя в карман плату за 6 часов, в то время как проработала всего 5, и не стесняясь прихватить пару яиц из холодильника. «Его нельзя оставлять без присмотра». Молодой тогда и немного самодовольный констебль-детектив Делглиш удивлялся, поняв, что каноник прекрасно знал и об отработанных часах, и о яйцах, просто считал, что миссис Коптерн с ее 5 детьми и нерадивым мужем, нуждается в том и другом больше, чем он. Понимал он также и то, что начни он ей платить за 5 часов, она станет работать 4 и прихватывать еще пару яиц, и что этот маленький и единственный обман каким-то образом необходим ей для самоуважения. Он был добрым, но не глупым. Они с женой, конечно, жили бедно, но не были при этом несчастны, это слово вообще совершенно не вязалось с каноником. Гибель на войне в 1939 году двух сыновей опечалила, но не сломила его. Однако свои тревоги у него имелись. Жена страдала рассеянным склерозом, ей становилось все труднее обслуживать себя. Она нуждалась в определенных приспособлениях и удобствах. Сейчас, с запозданием, он был готов уйти в отставку, но пенсия у него будет маленькая. Наследство в 50 тысяч фунтов позволило бы им обоим по-человечески прожить остаток жизни. И, в чем Далглиш не сомневался, дало бы приятную возможность больше делать для своих многочисленных, подобранных у вечных собак. «Да», — подумал Далглиш, — «каноник, как никто другой, заслуживает скромного наследства. Почему этот милый, глупый чудак не может просто взять деньги и перестать волноваться?» Но тетушка Элли, как вы знаете, была признана невиновной английским жюри присяжных, — вкрадчиво произнес он. «И все это случилось почти 70 лет назад. Почему бы вам не заставить себя согласиться с их вердиктом?» Но щепетильный ум каноника был совершенно непроницаем для подобных лукавых инсинуаций. Далглиш напомнил себе то, что знал с детства. Совесть дядюшки Хьюберта работала как набатный колокол. В отличие от большинства людей, он никогда не притворялся, будто не слышит его. Или, услышав, решил, что в его механизме какая-то поломка. «О, пока она была жива, я верил. Знаешь, после дедушкиной смерти мы никогда с ней не виделись. Я не хотел навязываться. В конце концов, тетушка Элли была состоятельной женщиной. Женившись, мой дед переписал завещание и оставил ей все, что имел. Мы с ней вели очень разный образ жизни, но я всегда поздравлял ее с Рождеством и получал от нее открытки в ответ. Я хотел сохранить контакт на тот случай, если когда-нибудь ей понадобится кто-то, кому можно было бы обратиться, и она вспомнит, что я священник». «Зачем бы ей это было нужно?» — подумал Далглиш. «Чтобы очистить свою совесть. Неужели милый старикан имел в виду именно это?» Значит, сомнения у него возникали с самого начала. Далглиш знал кое-что о той истории, о том, что у членов семьи и друзей было ощущение, будто тетушке Элли очень повезло избежать виселицы. Мнение его отца, выраженное немногословно, нехотя и с жалостью, в сущности не отличалось от мнения, высказанного в те дни репортером местной газеты. Каким же образом она надеялась выйти сухой из воды? «Если бы меня спросили, я бы ответил, ей чертовски повезло, что ее не вздернули». «Сообщение о наследстве стало для вас полной неожиданностью?» — поинтересовался Далглиш. «Да, я видел ее первый и последний раз в жизни, на том Рождестве, через 1.5 месяца после их женитьбы, когда умер мой дед. Мы всегда называли ее тетушкой Элли, хотя на самом деле, как ты знаешь, она была лишь женой моего деда. Но как-то трудно было представить ее своей приемной бабушкой. То был обычный семейный сбор в Колбрук-Крофте. Родители привезли меня туда вместе с сестренками-близнецами. Мне тогда исполнилось 4 года, а близнецам по 8 месяцев. Я совсем не помню ни дедушку, ни его жену. После убийства, если уж приходится употреблять это ужасное слово, мама увезла нас, детей, домой, оставив отца разбираться с полицией, адвокатами и газетчиками. Это было ужасное для него время. Думаю, что о самой дедушкиной смерти родители сообщили мне не раньше, чем через год. Моя старая няня Нелли, которую отпустили на Рождество к семье, поведала мне о ней вскоре после нашего с мамой возвращения. Я спросил ее, и дедушка теперь навсегда останется молодым и красивым. Бедная женщина, видимо, приняла это за детское чутье и почтительность. Боюсь, бедная Нелли была суеверна и сентиментальна, но в то время я не знал никаких подробностей дедушкиной смерти и, разумеется, ничего не помню о том Рождестве и о моей новой приемной бабушке. Слава богу, я был разве что не младенцем, когда произошло убийство. «Кажется, раньше она была артисткой мюзикхолла», — спросил Делглиш. «Да, причем талантливой. Дедушка увидел Элли, когда она выступала с партнером в Канне. Он поехал на юг Франции в сопровождении слуги, чтобы подлечиться. Насколько я понимаю, она проделала с ним фокус. Его часы, висевшие на золотой цепочке, оказались у нее, и когда он пришел за ними, она погадала ему, сказала, что он англичанин, недавно перенес какую-то желудочную болезнь, у него два сына и дочь, и вскоре его ждет замечательный сюрприз. Все было правильно, кроме того, что его единственная дочь умерла при родах, оставив ему внучку Маргарет Годдер». «Ну, все это было нетрудно выяснить», — заметил Делглиш. «Догадываюсь, что под сюрпризом она имела в виду женитьбу». «Это действительно оказалось сюрпризом, причем в высшей степени неприятным для семьи. Легко порицать снобизм и условности другой эпохи. В эдвардианской Англии действительно было много заслуживающего порицания, но это и впрямь был неподходящий брак, учитывая несоответствие происхождения, образования, образа жизни, недостаток общих интересов. А кроме того, разницу в возрасте». «Дедушка женился на женщине на 3 месяца моложе его собственной внучки. Неудивительно, что семья была озабочена, полагая, что этот союз не принесет ни счастья, ни даже удовлетворения ни одной из сторон». «Да уж, это еще мягко выражаясь», — подумал Делглиш. «Брак не способствовал и общему семейному благополучию. С точки зрения семьи он был катастрофой». Он вспомнил рассказ о конфузе, случившемся, когда местный викарий с женой, приглашенные на ужин в Колбрук-Крофт в день убийства, знакомились с молодой женой. Старик Агастас Боксдейл представил ее так: «Познакомьтесь с самой прелестной артисткой всех варьете на свете. Умыкнула у меня золотые часы и бумажник так, что я ничего не заметил. Она бы и резинку из трусов у меня могла вытащить, если б я зазевался. В любом случае, она украла мое сердце, правда, милая?» И это сопровождалось шлепком по мягкому месту и восторженным визгом дамы, которая сразу продемонстрировала свое мастерство, вынув из левого уха преподобного Артура Венабалза связку его собственных ключей. Делглиш счел бестактным напоминать канонику об этой истории. «Но что вы хотите, чтобы я сделал, сэр?» — поинтересовался он. «Я знаю, что прошу слишком многого, учитывая твою занятость, но если бы ты сумел подтвердить невиновность тетушки Элли, я бы принял наследство с легким сердцем. Я подумал, что ты, вероятно, просмотришь протоколы заседаний суда, наверное, они дадут тебе зацепку. Ты так умен в подобного рода вещах». Он говорил безо всякой лести, однако с невинным удивлением, какие странные бывают у людей призвания. Делглиш действительно был очень умен в подобного рода вещах. Дюжина мужчин, в настоящее время пребывающих в особо охраняемых блоках тюрем Ее Величества, могли бы это засвидетельствовать, как и кучка других разгуливающих на свободе благодаря своим адвокатам, которые в своем деле оказались так же умны, как главный суперинтендант Делглиш в своем. Но чтобы пересмотреть дело 60-летней давности, требовалось скорее ясновидение, чем ум. Судьи, председательствовавшего тогда, и адвокатов обеих сторон вот уже лет 50 не было на свете. 2 мировые войны собрали скорбную жатву. 4 венценосца сменились на троне. Видимо, из тех, кто ночевал под крышей Колбрук-Крофта в тот роковой день подарков 1901 года. В живых остался только каноник, но старик был озабочен, искал помощи, и Делглиш, имея в запасе несколько дней от отпуска, мог посвятить их ему. «Я сделаю все, что смогу», — пообещал он. Чтобы получить расшифровку стенограммы суда, состоявшегося 67 лет назад, даже главному суперинтенданту столичной полиции понадобилось приложить усилия и потратить много времени. Но это мало помогло выполнению просьбы каноника. Судья Беллоус подвел итог с отеческим простодушием, с каким имел обыкновение обращаться к присяжным. Их он считал группой исполненных благих намерений слабоумных детей. Впрочем, факты были доступны даже ребенку. Напутственная часть заключительного слова судьи была прозрачно ясна. «Итак, господа присяжные, мы подходим к вечеру 26 декабря. Мистер Агастас Боксдейл, вероятно, немного переевший по случаю Рождества, после ланча удалился к себе, чтобы прилечь отдохнуть, поскольку почувствовал признаки расстройства пищеварения, которым страдал. Вы слышали, что во время ланча он сидел за столом вместе со всей семьей и не ел ничего такого, чего бы не попробовали остальные. Ланч можно исключить из списка вероятных причин смерти, если не принимать во внимание его излишнего изобилия. Обед был подан ровно в 8 часов, как принято в Колбрук-Крофте. На нем присутствовали миссис Агастас Боксдейл, жена покойного, его старший сын, капитан Моррис Боксдейл, женой, младший сын, преподобный Генри Боксдейл, женой, его внучка мисс Маргарет Годдер и двое соседей, преподобный Артур Венеблс с женой. Вы слышали, что подсудимая съела только первое блюдо рагу из говядины, после чего вышла из-за стола и в 8:20 отправилась посидеть с мужем. Вскоре после 9 она вызвала горничную, Мэри Хадди, и велела ей принести мистеру Боксдейлу тарелку жидкой овсяной каши. Вы также слышали, что покойному каша понравилась. Приготовленная кухаркой миссис Манси, каша действительно была питательным и самым подходящим блюдом для пожилого джентльмена, страдающего несварением. Вы слышали рассказ миссис Манси о том, как она готовила эту кашу в соответствии с чудесным рецептом миссис Биттон и в присутствии Мэри Хадди? На тот случай, чтобы та могла сварить ее, если хозяину захочется каша в ее отсутствие. Когда каша была готова, миссис Манси попробовала ее ложкой, и Мэри Хадди отнесла тарелку наверх в спальню вместе с кувшином воды, разбавлять кашу, если та покажется слишком густой. Когда она приблизилась к двери, из спальни вышла миссис Боксдейл с кучей носков и белья. Она сказала, что идет в ванную, положить все это в стирку, и попросила горничную поставить поднос на умывальный столик у окна в гардеробной, что Мэри Хадди сделала в ее присутствии. Мисс Хадди сообщила, что заметила миску с замоченными в воде липучками для мух. Она знала, что это раствор, который миссис Боксдейл использует как косметическое средство для протирания кожи. И все женщины, находившиеся в тот вечер в доме, кроме миссис Венеблс, подтвердили, что миссис Боксдейл обычно именно так готовила этот раствор. Мэри Хадди и обвиняемая вышли из спальни вместе, и миссис Манси, как вы слышали, засвидетельствовала, что Мэри вернулась в кухню через несколько минут. Вскоре после 9 часов дамы направились в гостиную пить кофе. В 9:15 мисс Годдер извинилась и пошла посмотреть, не нужно ли чего ее дедушке. Время установлено точно, поскольку в тот момент часы пробили четверть, и миссис Венеблс отметила, какой мелодичный у них звон. Вы также слышали показания миссис Моррис Боксдейл и миссис Генри Боксдейл о том, что ни одна из них не покидала гостиную в течение всего вечера. Мистер Венеблс свидетельствовал, что все три джентльмена находились вместе до того момента, когда приблизительно минут 45 спустя не появилась мисс Годдер, чтобы сообщить, что ее дедушке вдруг стало очень плохо. Она попросила немедленно послать за врачом. «Мисс Годдер сказала вам, что когда она вошла в спальню, дедушка заканчивал есть кашу и ворчал по поводу ее вкуса. У нее сложилось впечатление, что он делал это скорее в знак протеста против того, что его лишили ужина, чем потому, что с кашей действительно что-то было не так. Во всяком случае, он почти полностью доел ее, как показалось мисс Годдер, не без удовольствия, несмотря на ворчание. Вы слышали, как мисс Годдер рассказывала, что забрала у него тарелку, когда он заявил, что больше каши не хочет, и поставила ее на умывальный столик в гардеробной, после чего вернулась к кровати. И они втроем, она, мистер и миссис Боксдейл, играли в вист примерно минут 45. В 10 часов мистер Агастас Боксдейл пожаловался на плохое самочувствие. У него начались рези в животе, слабости, понос. Как только обнаружились эти симптомы, мисс Годдер спустилась вниз, сообщила, что дедушке хуже, и попросила немедленно послать за доктором Эверсли. Доктор Эверсли тоже представил вам свои показания. Он прибыл в Колбрук-Крофт в 10:30 и нашел пациента расстроенным и слабым. Он сделал все, что мог, чтобы снять симптомы и облегчить состояние больного, но незадолго до полуночи мистер Агастас Боксдейл скончался. «Господа присяжные, вы слышали показания Маргарет Годдер о том, что, видя, как у ее дедушки усиливаются спазмы, она вспомнила о каше и подумала, не могла ли она каким-то образом стать причиной приступа? Об этом она сказала своему старшему дяде, капитану Моррису Боксдейлу. Капитан Моррис Боксдейл, в свою очередь, сообщил вам, что передал тарелку с остатками каши доктору Эверсли и попросил его запереть тарелку в шкафу в библиотеке, опечатать дверцу и держать ключ у себя. Вы слышали, что позднее был сделан анализ и знаете его результаты». «Необычная предосторожность со стороны галантного капитана», — подумал Делглиш, — «и удивительная проницательность со стороны юной леди. Интересно, случайно или преднамеренно ту тарелку, как только старик поел, не отнесли вниз, чтобы вымыть? Почему Маргарет Годдер не вызвала горничную, чтобы та ее забрала?» Мисс Годдер представлялась единственным другим вероятным подозреваемым. Делглиш хотел бы узнать о ней побольше. Но за исключением главных героев, остальные действующие лица трагедии стенограммы суда вырисовывались весьма смутно, да и с какой стати? Британская система обвинения нацелена на то, чтобы ответить на единственный вопрос. Виновен ли при отсутствии разумного сомнения подозреваемый в преступлении, которое ему вменяется? Исследованию нюансов характера личности, рассуждениям и сплетням нет места в свидетельской ложе. Братья Боксдейлы представлялись весьма скучными типами. Они и их достопочтенные респектабельные супруги с отвислыми бюстами сидели за ужином у всех на виду с 8 до начала 10. Солидная, однако, трапеза этот ужин, о чем и поведали со свидетельского места. Бюсты этих дам могли распирать чувства, далекие от почтенных: неприязнь, зависть, смятение, негодование по отношению к самозванке. Но если и так, суду они об этом не сообщили. В любом случае, братья с женами были невиновны, даже если бы сыщику в те времена и пришло в голову заподозрить таких высших степени уважаемых представителей знати в преступлении. Их безупречные алиби несли на себе печать социальной и сексуальной принадлежности. Преподобный Артур Венеблз поручился за джентльменов, его жена за дам, а кроме того, какой у них мог быть мотив? Они ничего не выгадывали от смерти старика, скорее в их интересах было заботиться о том, чтобы тот прожил подольше, в надежде, что он разочаруется в своем браке, возьмется за ум и изменит завещание. Пока у Делглиша не было ничего, что он мог бы предъявить канонику в качестве доказательства, на которое тот надеялся. Делглиш вспомнил про Обри Глаата. Он был богатым криминалистом-любителем, изучившим все известные отравления викторианской и эдвардианской эпох. Его не интересовало ничто, относившееся к более раннему или более позднему временам. Он был одержимо предан своему историческому периоду, как любой серьезный историк, каким он не без основания называл себя. Глад жил в Винчестере, в георгианском доме. Его любовь к викторианскому и эдвардианскому векам не распространялась на архитектуру. В 3 милях от Колбрук-Крофта. Посетив лондонскую библиотеку, Делглиш удостоверился, что Глад не написал книгу об этом деле, но трудно было поверить, что он совсем не заинтересовался преступлением, случившимся так близко от его жилища и от исторических временных пристрастий. Иногда Делглиш помогал ему разбираться с техническими подробностями полицейского расследования, и Глад в качестве ответной любезности охотно откликнулся на телефонный звонок Делглиша, пригласив его на чай, чтобы поделиться информацией. Чай был сервирован в элегантной гостиной, прислуживала горничная в чепчике с лентами. Интересно, сколько платит ей Глад, чтобы она согласилась носить такой чепец? Девушка выглядела так, словно готова была сыграть роль в любой из его викторианских фантазий. У Делглиша возникла неприятная мысль, что мышьяк можно подмешать и в сэндвичи с огурцом. Глад откусывал по кусочку и откровенничал. «Занятно, что вы проявляете неожиданный, если позвольте так выразиться, необъяснимый интерес к убийству Боксдейла. Я ведь только вчера просматривал свои записи по данному делу. Колбрук-Крофт собираются снести, чтобы построить на его месте новое домовладение, и я как раз собирался съездить туда, посмотреть на него в последний раз. Семья не живет в поместье с окончания Первой мировой войны. С архитектурной точки зрения оно ничем не примечательно, но жаль сознавать, что его больше не будет. Если хотите, можем съездить туда вместе после чаепития. Знаете, я ведь так и не написал книгу об этом деле. Собирался назвать ее «Тайна Колбрук-Крофта» или «Кто убил Агастаса Боксдейла», но ответ был слишком очевиден. «А, никакой тайны», — поинтересовался Делглиш. «А кто еще это мог быть, как не Аллегра Боксдейл? Кстати, в девичестве она была Аллегрой Портер. Полагаете, ее мать думала о Байроне? Хо-хо-хо-хо, сомневаюсь. Кстати, на второй странице моих записей есть снимок, сделанный фотографом в Кане в день их свадьбы. Я бы назвал его «Красавица и чудовище». Фотография немного выцвела, но через дистанцию почти в 70 лет с нее улыбалась Делглишу приемная бабушка Элли. Широкое лицо с крупным ртом и вздернутым носиком, обрамляние словно два крыла, черные волосы, высоко взбитые по тогдашней моде и увенчанные огромной шляпой с цветами. Черты лица у нее были грубоватыми для настоящей красавицы, но глаза восхитительные, подбородок округлый и решительный. Рядом с этой полной жизни амазонкой бедолага Агастас Боксдейл, вцепившийся в руку невесты, словно искавший в ней опоры, смотрелся хилым недоростком. И поза была выбрана неудачно. Казалось, что невеста вот-вот закинет его себе на плечо. «Не похоже на убийцу», — усмехнулся Глад. «О, знавал я убийц, еще менее похожих на злодеев». Ее адвокат, конечно, предположил, что старик сам отравил кашу в короткий промежуток времени, пока та остывала на умывальном столике, а его жена отлучилась в туалет. Но зачем бы ему это делать? Все свидетельствует о том, что он пребывал в состоянии послебрачной эйфории. Несчастный, слабоумный дурак. Наш Агастас отнюдь не спешил отправиться на тот свет, тем более столь мучительным способом. Кроме того, я сомневаюсь, что он вообще знал, где стоит тарелка. Он ведь, как вы помните, лежал в постели в соседней комнате. «А как насчет Маргарет Годдер?» — спросил Делглиш. «Ведь никто не может подтвердить, когда именно она вошла в спальню». «О, я знал, что вы об этом подумаете. Да-да, она могла прийти, когда миссис Боксдейл была в туалете, отравить кашу, спрятаться либо в главной спальне, либо еще где-нибудь наверху подождать, пока кашу отнесут Агастасу, а затем присоединиться к нему и его жене, сделав вид, будто только что поднялась по лестнице. Признаю, такое возможно, но неправдоподобно. Ее меньше, чем кого бы то ни было в семье, заботил дедушкин брак. Мать ее была старшим ребенком Боксдейла, она рано вышла замуж за богатого предпринимателя, занимавшегося производством патентованных лекарств, и умерла в родах. А муж пережил ее всего на один год. Маргарет Годдер являлась их единственной наследницей. Кроме того, она была весьма перспективно помолвлена с капитаном достопочтенным Джоном Брайз Лейси. Молодая, красивая, обладательница наследства Годдера, не говоря уж о годдеровских изумрудах, и старший сын лорда едва ли могут быть заподозрены всерьез. С моей точки зрения, адвокат защиты, а им, как вы помните, был Рональд Горд Ллойд, очень благоразумно не принял ее в расчет. Да уж, наверное, впечатляющая была защита. Да, превосходная. Нет никаких сомнений, что своей жизнью Аллегра Боксдейл обязана Горду Ллойду. Я помню его заключительную речь наизусть. «Господа присяжные, заклинаю вас именем правосудия хорошо подумать, прежде чем сделать то, о чем вас просят. На вашей и только вашей совести решить судьбу этой молодой женщины. Вот она перед вами, юная, трепетная, сияющая здоровьем. Будущее простирается перед нею со всеми его обещаниями и надеждами. Вашей власти срубить эту жизнь под корень, как вы срубаете крапиву одним взмахом своей трости, обречь невинную женщину на медленную муку ожидания близкой смерти, на последний короткий проход до места казни, покрыть ее имя незаслуженным позором, осквернить память о нескольких счастливых неделях брака с человеком, который беззаветно любил ее, и бросить в кромешную тьму бесславной могилы». Для эффектности Глад сделал паузу, а потом повысил голос. «И на основании чего, господа? Я спрашиваю вас...» Еще одна пауза, и, наконец, раскат грома. «На основании каких доказательств?» «Да, действительно, впечатляющая защита», — произнес Далглиш. «Хотелось бы посмотреть, как бы это прошло с нынешними судьей и присяжными». «Ну, с присяжными образца 1902 года это, во всяком случае, прошло прекрасно. Конечно, отмена смертной казни умерила театральность адвокатских речей. Не уверен также, что сравнение со срубанием крапивы не отдает дурновкусием. Однако присяжные оценили послание и решили, что не желают брать на себя ответственности посылать обвиняемую на виселицу. Они отсутствовали 6 часов, стараясь прийти к единогласному вердикту. И когда объявили его, в зале даже раздались аплодисменты. Если бы кому-нибудь из этих достойных граждан предложили поставить 5 собственных кровных фунтов на ее невиновность, подозреваю, вердикт мог бы быть иным». «Разумеется, и сама Аллегра Боксдейл помогла своему адвокату. Закон о полиции и доказательствах по уголовным делам, принятый 3 годами ранее, обязывал его вызвать обвиняемую в качестве свидетельницы. И недаром она была актрисой. Каким-то образом ей удалось заставить присяжных поверить, что она искренне любила старика». «Ну, может быть, и любила», — заметил Делглиш. «Вряд ли в ее жизни было много доброты, а он был к ней добр». «Естественно, но любовь, мой дорогой Делглиш, он был исключительно уродливым 69-летним стариком, а она — привлекательной девушкой 21 года». Делглиш сомневался, что любовь, эта бунтарская страсть, поддается столь примитивным арифметическим подсчетам, но спорить не стал, а Глад продолжил. «Следствию не удалось установить никаких других романтических связей Аллегры Боксдейл. Полиция связалась с ее прежним партнером. Он оказался лысым коротышкой, шустрым, как куница, пронырой, с полногрудой женой и 5 детишками. Когда их дуэт с Аллегрой распался, он перебрался на южное побережье и к тому времени работал уже с другой девушкой. Он сообщил им, что с новой партнершей ладит неплохо, но Велли камни не бросит. Если ей удастся вытащить голову из петли, и когда-нибудь потребуется работа, она знает, куда идти». Даже самому подозрительному полицейскому было ясно, что его интерес чисто профессиональный. Как он выразился, какие могут быть счеты между друзьями? А после суда жизнь Боксдейлов сложилась несчастливо. Капитан Моррис Боксдейл погиб в 1916 году, не оставив потомства. Преподобный Генри Боксдейл потерял жену и дочерей-близнецов во время эпидемии гриппа в 18 году. Сам он дожил до 32 года. Его сын Хьюберт, может, еще жив, хотя, сомневаюсь, семейство всегда было болезненным. Самым большим своим достижением я считаю то, что мне удалось проследить за судьбой Маргарет Годдер. Я и не думал, что она до сих пор жива. За Брайс Лейси, как, впрочем, и за кого бы то ни было вообще, она замуж не вышла. Он прославился в войне 1914-18 годов. Выжил в ней и позднее женился на женщине, сестре своего боевого товарища. Титул унаследовал в 25 году, а умер в 53-м. А Маргарет Годдер, насколько я знаю, может быть, жива и по сей день. Вероятно, она по-прежнему обитает в скромном отеле Борнмут, где я ее и отыскал, но мои труды не были вознаграждены. Маргарет Годдер категорически отказалась встречаться со мною. Вот, кстати, записка, которую мне от нее передали, смотрите. Записка была педантично вклеена в блокнот согласно хронологии событий и добросовестно снабжена примечанием. Обри Глад был подлинным исследователем. Делглиш отметил, что его страсть к аккуратности не могла найти более полезного применения, чем тщательное документирование событий, связанных с убийством. Записка была написана черными чернилами, изящным прямым почерком, тонкими, но четкими и ровными линиями. «Мисс Годдер свидетельствует свое почтение мистеру Обри Глату. Она не убивала своего деда и не имеет ни времени, ни желания удовлетворять его любопытство, обсуждая лицо, которое это сделало». «После неучтивой записки», — сказал Обри Глат, «я решил, что действительно не имеет смысла продолжать работу над книгой». Страсть Глата к эдвардианской Англии явно распространялась не только на сферу расследования убийств. В Колбрук-Крофт они отправились в элегантном Даймлере 1910 года выпуска по узким зеленым горным дорогам Гемпшира. Глад был в тонком твидовом пальто и охотничьей шляпе, как у Шерлока Холмса, подумал Делглиш, которому оставалось признать себя сопровождавшим его Ватсоном. «А мы поспели вовремя, дорогой мой Делглиш», произнес Глад, когда они приехали. «Техника для разрушения уже на месте. Вон тот шар на цепи похож на око Господа, готовое извергнуть молнию. Давайте-ка согласуем свой визит с соответственным мастером. Вы же не хотите нарушать границы чужого владения?» Снос дома еще не начался, но внутри все уже было разорено и ободрано. Их шаги эхом отдавались от стен огромных помещений так гулко, как в опустевших казармах после окончательного отступления войска. Они переходили из комнаты в комнату, Глад скорбел о забытой славе эпохи, в которой был рожден слишком поздно, чтобы успеть насладиться ею. Мысли Делглиша занимали проблемы более близкие по времени и имеющие практическое значение. План дома был прост и симметричен. На втором этаже, где находилось большинство основных спален, имелся длинный коридор, тянувшийся вдоль всего фасада. Спальня хозяина помещалась на его южном конце и имела два больших окна, из них открывался дальний вид на башню Уинчестерского собора. Внутренняя дверь вела в небольшую смежную гардеробную. В главном коридоре в ряд располагались четыре одинаковых больших окна. Медные карнизы с деревянными кольцами были сняты. Теперь они наверняка стали добычей какого-нибудь коллекционера. Но декоративные резные панели остались. Здесь должны были висеть тяжелые парные шторы, которые давали отличное убежище любому, кто хотел на время исчезнуть из поля зрения. Делглиш с интересом отметил, что одно из окон находилось строго напротив входа в хозяйскую спальню. К тому времени, когда они покинули Колбрук-Крофт, и Глад высадил Делглиша возле Уинчестерского вокзала, у того в голове начала складываться версия. Следующей задачей было найти Маргарет Годдер, если она еще жива. На это у Делглиша ушла почти неделя утомительных скитаний из отеля в отель вдоль южного побережья, и они приносили лишь разочарование. Почти везде его расспросы вызывали настороженность. Вырисовывалась обычная история очень старой дамы, которая становилась все более требовательной и эксцентричной по мере того, как слабело ее здоровье и истощалось состояние. Она отретировала управляющих и других постояльцев, отели были весьма скромными, порой вовсе захудалыми. «Интересно, куда подевалось легендарное богатство Годдера?» — думал Делглиш. От последней хозяйки гостиницы Делглиш узнал, что мисс Годдер серьезно заболела, и полгода назад ее поместили в местную окружную больницу общего профиля. Там он ее и нашел. Старшая медсестра отделения оказалась миниатюрной, темноволосой девушкой с усталым лицом и внимательным взглядом. «Ох, мисс Годдер тяжело больна, мы положили ее в одну из отдельных боковых палат. Вы родственник? Если так, то вы первый, кто соизволил ее навестить, и вам повезло, что вы успели. В бреду она всегда поминает капитана Брайс Лейси, ждет его. Это не вы?» «О, капитан Брайс Лейси не придет. Нет, я не родственник, мисс Годдер меня даже не знает, но я хотел бы повидать ее, если она в состоянии и захочет меня принять. Не могли бы вы передать ей записку?» Было бы бездушно навязывать себя беззащитной умирающей женщине, она все еще имела право сказать «нет». И Делглиш боялся, что мисс Годдер откажется встречаться с ним. Если это случится, то он никогда не узнает правды. На обратной стороне листка из своего ежедневника Делглиш написал четыре слова, поставил подпись, вырвал страницу, сложил ее и вручил медсестре. Та вернулась очень скоро и сообщила. «Мисс Годдер примет вас. Она, конечно, слаба и очень стара, но сейчас в полном сознании. Только, пожалуйста, не утомляйте ее. Я постараюсь не задерживаться долго». Девушка рассмеялась. «Ох, не беспокойтесь, если ей надоест, она выставит вас в два счета. Капелланы и библиотекарши из Красного Креста ее даже побаиваются. Четвертый этаж, палата слева. Под кроватью есть скамеечка. Когда время посещения закончится, мы дадим звонок». Она упорхнула, предоставив Делглишу самому искать дорогу. В коридоре было тихо. В дальнем его конце, сквозь открытую дверь общей палаты, он заметил строгие ряды кроватей, покрытых бледно-голубыми одеялами, яркие пятна цветочных букетов на тумбочках и нагруженных гостинцами посетителей у каждой постели. Слышался тихий гул приветствий и разговоров, однако в боковых палатах посетителей не было. Здесь, в тиши стерильного коридора, Делглиш ощущал запах смерти. Женщина в третьей палате слева, полулежавшая в кровати, опираясь на взбитые подушки, уже мало походила на человеческое существо. Тело было неподвижным, длинные руки, словно плети, покоились на одеяле. Это был скелет, обтянутый тонкой пленкой плоти, в желтой прозрачности которой связки и вены были видны так же ясно, как на анатомическом манекене. Она была почти лысой, вытянутый череп под реденькими волосами казался хрупким и уязвимым, словно младенческий. Только в глазах еще оставалась жизнь, они горели в глубоких глазницах живучестью. Но когда женщина заговорила, голос зазвучал четко и ровно, давая представление о ее надменной молодости, от которой в облике уже не осталось и следа. Она поднесла глазам его записку и прочитала вслух. «Это был ребенок. Вы, конечно, правы. Четырехлетний Хьюберт Боксдейл убил своего деда. Вы подписались Адам Делглиш, но это имя никогда не всплывало в связи с тем делом. Я детектив столичной полиции, но здесь не по долгу службы. О деле я знаю очень давно от своего близкого друга, и мне из естественного любопытства хотелось узнать правду. Вот у меня и созрела версия. И вы, как тот позер, Обри Глад, хотите написать книгу? О, нет. Я вообще никому ничего не расскажу, даю слово». В ее голосе прозвучала ирония. «Большое спасибо. Я умираю, мистер Делглиш. Говорю вам это не потому, что хочу вызвать жалость. Да с вашей стороны было бы наглостью ее и выказывать. Вот уж чего я никогда не желала и не просила, так это чтобы меня жалели. Просто хочу объяснить, почему для меня больше не имеет никакого значения, что вы скажете или сделаете. Но у меня тоже есть естественное любопытство, и ваша записка была предназначена, чтобы разбередить его. Да, я хочу выяснить, как вам удалось докопаться до истины». Делглиш вытащил из-под кровати скамеечку для посетителей и сел рядом с ее постелью. Мисс Годдер не смотрела на него, руки, в одной из которых была зажата его записка, не двигались. Все находившиеся тогда в Колбрук-Рофте, кто мог убить Агастаса Боксдейла, были тщательно проверены, кроме одного человека, которого никто не принимал во внимание. Маленького мальчика. Он был умненьким, умел ясно выражать свои мысли, и совершенно очевидно, что в те дни он был предоставлен самому себе. Его няня не сопровождала семейство в поездке, а слуги, оставшиеся на Рождество, в Колбрук-Рофте были загружены дополнительной работой и заботами о младенцах-близнецах. Вероятно, мальчик значительную часть времени проводил с дедушкой и его новой женой, которая тоже чувствовала себя одинокой и никому не нужной. Наверное, ходил за ней по пятам и мог видеть, как она готовила свой мышьяковый раствор. Когда он, как всякий любознательный ребенок, поинтересовался, зачем этот раствор нужен, она могла ему ответить, чтобы быть молодой и красивой. Мальчик любил дедушку, но не мог не понимать, что тут отнюдь не молод и не красив. Наверное, проснулся вечером от переедания и волнений, связанных с рождественскими праздниками. Предположим, он направился в комнату Аллегры Боксдейл в поисках утешения, и чтобы не быть одному, увидел там тарелку с кашей и миску с мышьяковым раствором, стоявшие рядом на умывальном столике. Мальчик решил, что может сделать что-то хорошее для дедушки. А кто-то стоял незамеченным напротив дверей и наблюдал за ним. «Значит, это вы прятались за шторами в коридоре и все видели через открытую дверь?» «Ну, разумеется, мальчик влез коленками на стул, пухлыми ручками ухватил миску с ядом и очень осторожно влил какое-то количество в дедушкину кашу. Я наблюдала за ним, пока он не поставил миску на место и не накрыл ее снова салфеткой. Потом слез со стула, аккуратно вернул его к стене, протопал в коридор и вернулся обратно в детскую». Через несколько секунд Аллегра вышла из ванны, и я видела, как она понесла кашу дедушке. Секунду спустя я обошла в гардеробную. Миска с ядом была тяжеловата для маленьких ручек Хьюберта. Видимо, он расплескал немного жидкости. Я заметила крохотную лужицу на полированной поверхности умывального столика и промокнула ее своим носовым платком. После этого я долила воды из графина в миску, чтобы не было заметно, что уровень жидкости понизился. Это заняло пару секунд, и я была готова присоединиться к Аллегре и дедушке в спальне, где сидела возле его постели, пока он ел кашу. Я наблюдала, как он умирает, без жалости и угрызений совести. Я одинаково ненавидела их обоих. Дедушка, который обожал, ласкал и баловал меня все мое детство, деградировал и превратился в отвратительного старого распутника. Он не мог не лапать Аллегру, даже когда я находилась в комнате. Отверг меня и семью, поставил под угрозу мою помолвку, сделал саму нашу фамилию посмешищем в глазах всей округи. И все это ради женщины, которую моя бабушка не наняла бы даже прислугой. Я хотела, чтобы они оба умерли. И вот они вскоре должны были умереть, но не от моей руки. Я сумела обмануть себя, убедить в том, что это сделала не я. «Когда она догадалась?» — спросил Делглиш. «В тот же вечер. Когда у дедушки началась агония, Аллегра вышла в гардеробную за водой, чтобы смочить ею салфетку и положить ему на лоб. Тут-то она и заметила, что уровень воды в графине понизился, а на столе осталось пятно от промокнутой лужицы. Я должна была сообразить, что Аллегра увидит его. Ведь ее глаз был натренирован замечать мелочи. Сначала она подумала, что Мэри Хадди расплескала воду, когда ставила поднос с кашей на столик. Но кто, кроме меня, мог промокнуть ее и зачем?» «Когда же она сказала вам, что ей все известно?» «Только после суда. Аллегра обладала незаурядной храбростью, знала, что поставлено на кон, но понимала и каков будет выигрыш, и рискнула жизнью ради богатства». Теперь Делглиш сообразил, куда подевалось наследство Годдера. «Она заставила вас платить?» «Ну, разумеется. Я отдала ей все до последнего пенни. Состояние Годдера, изумруды Годдера, 67 лет Аллегра прожила в роскоши на мои деньги. Ела и одевалась на них, переезжала из одного роскошного отеля в другой со своими любовниками на них, содержала любовников на них. И если после нее хоть что-то сохранилось, в чем я сомневаюсь, то это тоже мои деньги. Дедушка-то оставил совсем немного, у него было уже старческое слабоумие, и деньги просыпались сквозь дедушкины пальцы, как песок. А ваша помолвка? Она была расторгнута, можно сказать, по обоюдному согласию. Брак, мистер Делглиш, это тоже в определенном роде юридический контракт. Успешным он бывает, когда обе стороны уверены, что он им выгоден. Капитана Брайзла Иси обескуражил скандал в связи с убийством в нашей семье. Он был человеком консервативных взглядов и очень заботился о собственной репутации. Капитан еще мог бы смириться со всем этим, если бы состояние Годдера и его изумруды отбили дурной запах случившегося, но наш брак неминуемо рухнул бы, когда он обнаружил бы, что женился на женщине не только более низкого по сравнению с ним социального статуса, происходящей из оскандалившегося семейства, но еще и без компенсации в виде хорошего приданного. «Как только вы начали платить, у вас не осталось выбора. Продолжать платить дальше», — произнес Делглиш. «Это я понимаю, но зачем вы начали? Вряд ли она рассказала бы свою историю, ведь это значило бы вовлечь в скандал ребенка». «Нет, вовсе не это Аллегра собиралась сделать. Она и не думала вовлекать ребенка, она была женщиной сентиментальной и любила Хьюберта, нет?» Аллегра намеревалась обвинить непосредственно меня. И тогда, если бы даже я открыла подлинную правду, чем бы это мне помогло? В конце концов, я же действительно промокнула жидкость и долила воду в миску. А Аллегра, заметьте, ничего не теряла, ни жизни, ни репутации. Ее не могли дважды судить за одно и то же преступление. Вот почему она и дождалась окончания суда. Это обеспечивало ей безопасность уже навсегда. А я... В тех кругах, где я в то время вращалась, считалось, что репутация — это все. Стоило Аллегре только шепнуть свою историю на ухо нескольким слугам, им не был бы конец. Правда, бывает на удивление липучей. И проблема не только в репутации. Я платила, потому что жила в тени виселицы. «Но разве она смогла бы что-нибудь доказать?» — спросил Делглиш. Мисс Годдер неожиданно взглянула на него и разразилась визгливым зловещим смехом. Он рвался из ее горла, пока Делглиш не испугался, что у нее вот-вот лопнут натянувшиеся на шее сухожилия. «Ну, разумеется, смогла бы, вы, глупец! Неужели вы не понимаете, она украла у меня платок, тот самый, которым я промокнула яд? Не забывайте, что это была ее профессия. В какой-то момент, в тот самый вечер, возможно, когда мы все столпились вокруг дедушкиной кровати, два мягких, пухлых пальчика незаметно проскользнули между шелковыми складками моего платья и выудили этот испачканный чертов кусок льна». Ослабевшей рукой мисс Годдер потянулась к прикроватной тумбочке. Делглиш понял, что она хочет сделать, и выдвинул верхний ящик. В нем лежал маленький квадратик очень тонкого льна, вручную обвязанный кружевом. Он взял его в руку, в уголке была изящно вышита ее монограмма. И половинка платка была до сих пор испачкана засохшим и затвердевшим коричневым пятном. «Аллегра оставила распоряжение своим душеприказчикам вернуть его мне после ее смерти. И всегда знала, где я нахожусь, но теперь она умерла. Скоро и я последую за ней. Можете забрать этот платок, мистер Делглиш. Теперь он ни одной из нас не нужен». Делглиш молча положил платок в карман, решив, что сожжет его при первой же возможности. Но он должен был сказать еще кое-что. «Есть ли что-нибудь, о чем вы хотели бы меня попросить? Может быть, вам надо что-то кому-то передать или о чем-то спросить? Нужен ли вам священник?» Снова раздался тот же жуткий визгливый смех, но на сей раз потише. «Нет, мне нечего сказать священнику. Я сожалею о том, что сделала, но лишь потому, что мне не удалось достичь цели. Едва ли это подходящее душевное состояние для смиренной исповеди, но я не держу на нее зла. Нужно уметь проигрывать, однако я расплатилась за все сполна, мистер Делглиш. Платила 67 лет. А в этом мире молодой человек богатый платит только раз». Мисс Годдер откинулась на подушке, словно силы вдруг покинули ее. Несколько минут оба молчали. А потом она с неожиданной бодростью проговорила. «Я думаю, ваш визит пошел мне на пользу. Была бы вам очень признательна, если бы вы в течение следующих трех дней приходили снова. Больше я вас не побеспокою». Делглиш не без труда добился продления отпуска и снял номер в местной гостинице. Он приходил к мисс Годдер каждый день, убийства они не обсуждали. А когда Делглиш явился на четвертый день ровно в 2 часа, ему сообщили, что мисс Годдер мирно скончалась предыдущей ночью, никого не потревожив. Как и сказала, она умела проигрывать. Через неделю Делглиш отчитался перед каноником. «Мне удалось повидаться с человеком, который тщательно изучал это дело. Я прочитал полную стенограмму суда, побывал в Колбрук-Крофте и встретился с еще одним человеком, кто был связан с данным делом, но теперь этот человек мертв. Знаю, что вы, уважая право каждого на конфиденциальность, не заставите меня сказать больше, чем я сочту необходимым». Каноник молча кивнул, и Делглиш продолжил. «Могу дать вам слово, что вердикт был справедливым, и что ни один пенни из доставшегося вам наследства деда не получен нечестным путем». Каноник отвернулся и посмотрел в окно, воцарилась тишина, вероятно, старик мысленно возносил благодарность Богу. Потом, не оборачиваясь, заговорил, что-то было сказано о его признательности, о времени, затраченном Делглишем на расследование. «Адам, пожалуйста, не поймите меня неправильно, но когда будут соблюдены все формальности, я бы хотел сделать пожертвование от твоего имени кому-нибудь, кто тебе сердечно дорог». Делглиш улыбнулся. Он делал пожертвования каждые 3 месяца, безымянно, банковским распоряжением. Наверное, каноник предоставлял пожертвования как старую одежду, ко всей сохраняется привязанность. Но какая-то сидит на тебе лучше, и к ней ты привязан больше, и тут его осенило. «Да, это очень любезно с вашей стороны подумать об этом. Мне понравилось то, что я узнал в ходе расследования о вашей приемной бабушке Элли. И мне было бы приятно, если бы свое пожертвование вы сделали от ее имени. Не существует ли какого-нибудь общества помощи ушедшим со сцены и неимущим артистам, варьете и фокусникам?» Как он и ожидал, каноник знал, что таковое существует и мог назвать его. «Ну, тогда, полагаю, сэр, бабушка Элли согласилась бы, что пожертвование этому обществу от ее имени абсолютно уместно».